США, Вашингтон. Президент вбежал в оперативный зал бункера, плюхнулся в кресло главнокомандующего за столом совещаний и, дрожащий от волнения рукой, снял трубку прямого телефона с министром обороны. Было слышно, что тот находится в вертолете. «Почему ты не в бункере?» Переведя дыхание, спросил он. «Мне сказали, что если астероид попадет в район Вашингтона, то бункер бесполезен». «Как?» — вскрикнул в отчаянии Богарт. — Он же выдерживает десятки мегатонн, если эпицентр на расстоянии нескольких километров. Вероятность, что астероид попадет в Белый дом, очень мала. — Это не ядерный взрыв, Ник. Это столкновение. Огромная энергия. Там кратер будет больше 10 километров и пару километров глубиной. Землетрясение, смещение пластов. Температура под поверхностью будет 300 градусов. Все, что находится в радиусе 30-40 километров под землей, будет смято и разорвано в клочья. «О боже! Значит, мы все здесь погибнем! Я не могу в это поверить! Этого просто не может быть! Я же президент США! Я должен жить!» Простонал президент и в отчаянии огляделся вокруг. «Послушай, если мы здесь все, то я требую...» «Нет, я приказываю нанести по Ираку массированный ядерный удар. Пусть там все нахрен сгорит. Люди, города, все!» «Не могу принять приказ, сэр. На удар нужно разрешение Конгресса», — обреченно вздохнул в трубку министр. «Да и времени у меня уже нет. Чтобы активировать систему, нужно 3 ключа и 5 минут. А я чувствую, что у нас нет даже этой 5 минут». «К черту Конгресс! Если астероид попадет в Вашингтон, они все трупы. Если ты останешься в живых, то я приказываю». «Это вряд ли. Я слишком поздно вылетел. Меня тоже охрана потащила в бункер, но я чуть отбился. Я сгорю, как и все. Я пытаюсь добраться до авиабазы Эндрюс. Хотя шансов нет». «Сколько осталось?» «Минута. Может, меньше. Наверное». «Обещай мне, что ты уничтожишь Ирак, что отомстишь за меня!» — прокричал срывающимся голосом в трубку Богарт. «О мой бог!» — вместо ответа прозвучал сдавленный шепот министра. Через секунду послышался идущий отовсюду оглушительный треск. Бункер содрогнулся от мощного удара. Со стен полетели декоративные панели, обнажая бронированную капсулу, в которой находился центр управления. Находящийся за броней толстый слой армированного бетона выдержал внешнее давление. Однако целостность обшивки нижнего президентского уровня все же была нарушена. Мощная сила подземного толчка оторвала его от верхних этажей и протолкнула вместе с пластами грунта 60 метров на юг. Затем разломала бетон пополам, остальные листы капсулы скрутила вдоль продольной оси 15 градусов. В появившиеся трещины тут же пробился пар грунтовых вод. Затем ворвался нестерпимый жар, образовавшийся под землей от энергии столкновения. Все, кто были в бункере, погибли. Все, кроме Богарта и его помощника, которые находились в ситуационном зале. Это сооружение было чем-то вроде бункера в бункере и представляло из себя герметичную бронированную капсулу, способную выдержать невероятные нагрузки. Ее автоматическая система вовремя загерметизировала вход, толстые стенки компенсировали поднятие температуры, амортизационные пружины частично погасили внешнее давление. И оно лишь помяло метровую многослойную обшивку и деформировало стены и потолок. Но колоссальные подземные силы, порожденные столкновением, оторвали ситуационный зал от остальных отсеков бункера так, что он оказался засыпан породой. Без вентиляции, без коммуникаций, без связи. 300-метровый астероид вошел в атмосферу северо-запада на юго-восток в районе Великих озер, под углом, приближающимся к 50 градусам. За несколько секунд до этого от центральной хорды были отстыкованы модули полезной нагрузки, чтобы среди них затерялся спускаемый аппарат Берни Роджерса. Это немного нарушило баланс всей сцепки, но автоматическая программа корректировки, управляющая маневровыми реактивными двигателями, установленными на поверхности астероида, сумела ее скорректировать. До последнего момента она управляла 5 двигателями из 6. Чтобы вывести космическую скалу на цель. При входе в расположенную на высоте 90 км мезосферу на скорости в 75 км в секунду двигатели и то, что осталось от Зевса, сдуло с поверхности астероида. Перед ним образовался огненный плазменный щит от сжатого неимоверным давлением воздуха. С Земли это выглядело так, как будто в небе на секунду зажглось еще одно неяркое солнце. Те, кто успел поднять головы вверх, смогли его рассмотреть. А те, кто не успел, почти сразу услышали идущий сверху оглушительный грохот и увидели в небе ослепительную вспышку, из которой к Земле протянулся яркий дымный след. Этот космический камень вошел в более плотную стратосферу. Из-за огромной скорости эффект был такой, будто он налетел не на разреженный на высоте 50 км газ, а на плотную бетонную стену. Через полсекунды астероид развалился на крупные фрагменты, которые теперь плотной группой неслись к поверхности, образовав сияющий огненный шар. Астрономы-любители из центральной части Америки, успевшие вычислить траекторию и установить и настроить аппаратуру, смогли снять это завораживающее своей убийственной красотой зрелище. Длилось оно меньше 2 секунд. Потом пронзившее небо копье апокалипсиса врезалось в землю. В месте столкновения возникла гигантская огненная сфера, высотой несколько километров, которую было видно со всего центрального побережья. Астероид не попал в Вашингтон. Никакие вычисления и заумные программы не могли положить вошедший в атмосферу на огромной скорости камень неправильной формы прямо в расчетную точку. Но скорость как раз и стала основным фактором точности. Прохождение плотных слоев атмосферы до поверхности, где корректировка траектории невозможна, заняло менее 2 секунд. За это время астероид отклонился совсем незначительно. Он ударил в районе городка Олни, расположенного в 25 километрах к северу-западу от столицы США. В месте падения образовался кратер диаметром более 12 километров. Через несколько секунд, после того, как огненный шар, клубясь и сияя раскаленными газами, начал подниматься вверх, образовав инфернальный гриб, российские спутники сквозь плотную завесу, выброшенные столкновением в атмосферу породы, сделали несколько снимков. На них можно было разглядеть, что вздыбившиеся кверх рваными глыбами края гигантской воронки расплавились от запредельной температуры и медленно оттекают вниз. Датчики спутников показали, что глубина кратера превышает 3 километра. На этих же снимках были видны тотальные разрушения на 50 километров от краев. Почти все, что находилось на этом расстоянии, было стерто с лица земли ударной волной и представляло из себя затянутую дымом полосу пожаров. Находящиеся в зоне сплошных разрушений Вашингтон, Балтимор, Фредерик и несколько десятков более мелких городков с общим населением около 15 миллионов человек перестали существовать. Смертоносное действие термического удара распространилось на 180 километров. Примерно на таком расстоянии заканчивалась зона частичных разрушений. Здесь горело все, что могло гореть. А большая часть строений была разрушена взрывной волной и землетрясением. Население этой выжженной полосы, захватившей Филадельфию на севере и Ричмонд на юге, превышало 18 миллионов человек. В зоне слабых разрушений, закончившейся на расстоянии в 400 километров от кратера, жертвы и ущерб были минимальны. Люди в основном получали ранения от сыпавшихся сверху стекол, разбитых ослабевшей ударной волной, сорванных крыш, поваленных деревьев и разрушившихся ветхих строений. Ударной волной, термическим излучением и спровоцированным столкновением землетрясением была нанесена только часть ущерба. Почти сразу же за этим поражающими факторами проследовало интенсивное выпадение миллионов тонн породы, выброшенной в атмосферу. Эти раскаленные осадки, варьирующиеся по размеру от крупных с яблока до мелких с песчинку фракций, покрыли плотным спекшимся слоем огромную территорию в радиусе почти 250 километров от места столкновения. В результате удара астероида была разрушена почти вся центральная часть восточного побережья США с населением, превышающим 42 миллиона человек. Картинка с орбиты не могла передать всего ужаса, который творился на Земле, но и она ввела Берни Роджерса в состояние шокового оцепенения. Пугающая темнота, нестерпимая жара и соднящая головная боль были первыми ощущениями Богарта, когда тот пришел в себя. Первые секунды ему казалось, что он спит, и ему снится жуткий кошмар из тех, что преследовали его после командировок в Ирак. На той войне он был командиром роты на передовой. Терял бойцов. Убивал. Много убивал. Иногда без всякого смысла. Без жалости и сострадания. Просто чтобы выместить злобу на то, что чертовы арабы все еще сопротивляются. Что не сдаются и не падают на колени перед победителем. Но тогда он выполнял приказ. Пусть не всегда отданный по уставу и правилам ведения войны, но все же приказ высокого и не очень начальства. А может, он сейчас в аду? Может, его настигла расплата за прошлое? Осторожно пошевелившись, президент прислушался. Тихое потрескивание остывающего металла. Едва уловимый запах то ли гари, то ли какой-то едкой химии. И жара. Боже, как жарко. Чувства и память постепенно вернулись к нему вслед за ощущениями. Теон Курц. Космический корабль. Падение астероида на Вашингтон. Бункер. Да, бункер. Он в убежище под Белым домом. Оно, наверное, не выдержало удара и разрушилось. Сдавленно застонав от боли в голове и плече, Богарт сел, снял пиджак и галстук, прислонился к теплой стене, мокрой от пота спиной. Пошарил рукой вокруг. Покрытый специальной негорючей плиткой пол был тоже горячим и жестким. Провел рукой по лицу и почувствовал что-то влажное. Кровь. Наверное, когда пришла подземная волна, его сбила с ног. Он упал и ударился о что-то. В памяти всплыли последние минуты перед катастрофой. Эвакуация с трассы на вертолете. Бег по коридорам Белого дома к лифтам. Быстрый спуск на нижний президентский уровень. Вспомнилось, что хотел связаться с Фема и министром обороны. Тогда его пригласили сюда, в зал управления. Здесь он разговаривал с министром. Он должен быть не один. Где-то за дверями должна быть охрана, а с ним в командном центре его личный помощник. Черт, как болит голова. Президент, дрожащий от нервного напряжения рукой, достал из кармана платок, вытер лоб и левую часть лица. Надо успокоиться. Он жив, значит, его будут искать. Судя по всему, астероид ударил на некотором расстоянии от Вашингтона, иначе он бы уже испарился вместе с бункером. Судя по тому, что целостность убежища нарушена, удар был где-то рядом, значит, на поверхности тоже серьезные разрушения. Надо продержаться здесь до прихода спасателей. Через час-полтора все очнутся от шока и начнется спасательная операция. «Кто все?» – задал он себе вопрос и в отчаянии закрыл лицо руками. «Кто все?» Если его суперзащищенный бункер порвало на куски, то на поверхности должен твориться настоящий ад. Вашингтон наверняка полностью разрушен. Белый дом, его правительство, Конгресс, собравшийся в полном составе послушать генсека НАТО, Пентагон, штаб-квартира, ФБР, ЦРУ, МНБ, ФЕМА. Все госучреждения, руководящие страной, все разрушено. Кто будет его спасать? Он представил тот хаос и неразбериху, которая сейчас творится наверху, и тихо застонал от понимания того, что спасение будет нескорым. Поэтому надо держаться и прежде всего трезво оценить ситуацию. Он находился в командном центре нижнего уровня бункера, который специалисты называли ПЕОК – президентский центр управления чрезвычайных ситуаций. Из того, что он помнил, этот зал представлял собой что-то вроде штаба со всем необходимым оборудованием для управления страной в случае, если работа на поверхности будет невозможна, а президента не удастся эвакуировать в один из подземных командных центров, оборудованных в глубине страны. Он представлял из себя накрытую бетонным щитом отдельную металлическую капсулу в 200 квадратных метров, установленную на амортизаторах в бетонном помещении, заполненном специальной затвердевшей, но сохранившей эластичность полимерной пеной. Президент несколько раз втянул носом теплый воздух и невольно поморщился. Запах горелой химии, наверное, исходил как раз от нее. Эта комната, находящаяся на глубине 70 метров, могла выдержать детонацию на поверхности даже тяжелых ядерных зарядов. Но проблема была в том, что удар пришелся сбоку, поэтому все убежище было разорвано на фрагменты движением подземных пластов. Значит, капсула сейчас отрезана от своего уровня и от верхних этажей, где находится вся инфраструктура для поддержания жизни. Все коммуникации наверняка тоже нарушены. Странно, что нет аварийного освещения. В зале где-то должны быть аккумуляторы и блоки бесперебойного питания. Надо вспомнить инструктаж по бункеру, проведенный секретной службой в первые недели президентства. Он сделал несколько вдохов, потер виски. Секция аккумуляторов должна быть за серверной станцией. Огнетушители по углам, фонари в нескольких шкафчиках на стенах. Там же аптечки, защитные костюмы и противогазы в отдельном шкафу, несколько кулеров с водой, сухая еда в сервировочном столике. Там же чай и кофе. Твою мать, почему нет алкоголя? Если он выберется живым, в следующем бункере обязательно будет шкафчик с алкоголем, чтобы не так грустно было встречать свой конец. Застонав от боли в плече, Богарт медленно поднялся. Подождал, пока пройдет головокружение, и в кромешной тьме осторожно двинулся вдоль стены. Надо было определить свое местоположение в комнате, чтобы сориентироваться. Сделав несколько шагов, он остановился и позвал помощника. Никто не ответил. Тот был либо без сознания, либо мертв. Президент снова двинулся вдоль стены, пока не наткнулся рукой на настенный ящик из тех, в которых были фонари. На ощупь он нашел один и, направив над себя, включил. От разрезавшего темноту яркого света пришлось закрыть глаза, но этой секунды хватило, чтобы мозг запечатлел обстановку в зале. Массивный стол на 20 человек и кресла остались на своих местах. Они были жестко прикручены к полу. На столе стояли мониторы. Ни один из них не проявлял признаков жизни, так же, как и серверная станция, хотя все были снабжены источниками бесперебойного питания. Это было странно. Богарт медленно открыл глаза. Он находился в противоположной двери части зала у командного пульта и центра связи. Скорее всего, мощным ударом его выбросило из кресла, и при падении он ударился головой о стену или пол. Потолок и некоторые части стен были деформированы внешним давлением. Герметичная дверь немного перекошена. В образовавшуюся узкую щель просачивался то ли дым, то ли пар. Собравшись силами, Богарт нагнулся, подобрал с пола бутылку воды, сделал несколько жадных глотков, потом смочил платок и аккуратно промокнул ссадину на лбу. Еще раз позвал помощника. Снова без ответа. «Где же он? Может, успел выбежать?» «Идиот. Там, в основной части убежища, шансов выжить не было никаких». Сделав еще глоток воды, президент осторожно оторвался от стены и пошел вдоль стола. Помощник лежал у двери. Пульса не было. Видимых повреждений тоже. Странно. Отчего тогда он умер? Немного постояв над телом, Богарт снова осмотрел зал. Компьютеры не работали. Серверная тоже. Большой настенный экран был мертв. Аккумуляторы не проявляли признаков жизни. Значит, что-то случилось с электричеством, а у помощника был кардиостимулятор. Возможно, от столкновения в эпицентре возник электромагнитный импульс, который выжег электронику. Но здесь должно быть экранирование. Хотя удар пришелся сбоку, и защитный контур, рассчитанный на вертикальные нагрузки, просто могло порвать. Значит, связи, скорее всего, тоже нет. Он сделал несколько неуверенных шагов к столу, опустился в кресло и посмотрел на свои дрожащие от шока руки. Ситуация казалась более чем печальной. У него была вода и еда. При желании здесь можно продержаться несколько недель. Но он находился на нижнем уровне на глубине почти в 70 метров. На поверхности был разрушенный город, разрушенное побережье и растерянная, оставшаяся без руководства страна. Шансы, что его спасут, были минимальными. И все же он будет бороться до конца, до последней капли воды, до последней крошки пищи, как учили в военной академии, как было несколько раз в Ираке, когда он выходил живым из смертельно опасных операций. Но вначале связь. Надо проверить пульт. Сделав несколько глубоких вдохов, Богарт попытался встать, но закашлялся и снова рухнул в кресло. Нет, вначале надо загерметизировать щель в двери, через которую сочится этот противный дым.